«Согласен, юная леди. Трагическая ошибочность того, что делали эти люди, заключалась в глубоком противоречии с тем, что они намеревались сделать. У них не было научно обоснованной теории морали. Конечно, различные теории на этот счет у них имелись, и они пытались жить по ним. И над их побуждениями я вовсе не склонен смеяться, но все эти теории были неверны. Половина их была не более чем благими пожеланиями, а другая половина просто рационализированным шарлатанством. И чем серьезнее они относились к делу, тем дальше были от цели. Они, видите ли, считали, что человек имеет моральный инстинкт». «Сэр, но это действительно так. По крайней мере, у меня есть». «Нет, моя дорогая. Вы имеете культивированную совесть, тщательнейшим образом тренированную. У человека нет инстинкта морали. Он не рождается с ее чувством. Чувство морали мы приобретаем путем обучения, опыта и тяжелой умственной работы. Те злосчастные малолетние преступники не рождались с чувством морали так же, как и мы с вами. Но они не имели ни одного шанса выработать его. Обстановка не позволяла. Что такое чувство морали? Это усовершенствованный инстинкт самосохранения. Вот он присущ человеку от рождения. Из него вытекают все аспекты личности. Все, что противоречит инстинкту самосохранения, рано или поздно уничтожает соответствующую особь и, следовательно, в последующих поколениях не проявляется. Это доказано математически и подтверждается для всех случаев. Инстинкт самосохранения — единственная сила, управляющая всеми нашими поступками. Однако инстинкт самосохранения, — продолжал мистер Дюбуа, — может быть развит в значительно более тонкие мотивации, чем бессознательное животное желание просто остаться в живых. Юная леди, то, что вы ошибочно назвали моральным инстинктом, есть не что иное, как внедренная в вас старшими истина. Выживание общее гораздо важнее вашего личного выживания. Например, выживание вашей семьи, детей, когда они у вас будут, вашего народа, если подняться выше, и так далее. Но истинно научное обоснование теории морали только в личном инстинкте самосохранения. И теория эта должна обрисовать иерархию выживания, отметить мотивацию для каждого уровня этой иерархии и разрешить все противоречия. Мы на сегодняшний день такую теорию имеем, и с ее помощью можем решить любую моральную проблему для любого уровня. Личный интерес, любовь к родным, гражданские обязанности по отношению к соотечественникам и ответственность за все человечество. И сейчас уже разрабатываются нормы для межпланетных отношений. Однако все моральные проблемы могут быть проиллюстрированы одной, несколько перефразированной цитатой. «Величайшей любовью наделен не человек, но кошка, умирающая, чтобы защитить своих котят. И однажды вы поймете проблему, с которой пришлось столкнуться этой кошке, и как она ее решила. Вы будете готовы проэкзаменовать себя и узнать, насколько высока моральная вершина, которую вам по силам преодолеть». Малолетние преступники были на самом низком уровне. Они рождались с одним лишь инстинктом самосохранения. Самым высоким их моральным достижением была хрупкая лояльность к своим, то есть своей уличной банде. Но различные доброжелатели пытались взывать к их лучшим чувствам, проникнуть в душу, пробудить их чувство морали. «Вздор! них не было никаких лучших чувств. Опыт показывал им, что все ими творимое — единственный способ выжить. Щенок не получает своих шлепков, а стало быть, то, что он делает с удовольствием и успехом, для него морально. Основа морали — долг. Понятие, находящееся в таком же отношении к группе, как личный интерес к индивидууму. Никто не проповедовал тем детям их обязанности в той форме, в какой они поняли бы, то есть вкупе со шлепками, зато общество, в котором они жили, без конца толковало им об их правах. И результаты нетрудно было предсказать, поскольку никаких естественных прав человека в природе не существует.